После ухода Эйлин Каупервуд волей-неволей задумался над различными практическими и финансовыми проблемами, возникшими в связи с его болезнью. Надо как-то их решить, а удастся ли? В частности, нужно подобрать себе заместителя, ведь сам он, разумеется, должен будет временно устраниться от дел. Естественно, первая мысль Каупервуда была о Стейне. Но нет, Стейн не подходит. У него и так слишком много разнообразных и серьезных обязанностей. Есть еще такой Гораций Олбертсон, президент электротранспортной компании в Сент-Луисе и один из самых способных в Америке железнодорожных дельцов. С ним Каупервуд не раз встречался на финансовом поприще. Вот Олбертсон, пожалуй, самый подходящий человек. На него можно положиться в такой критический момент. И Каупервуд немедленно поручил Джемисону съездить в Сент-Луис и повидаться с Олбертсоном. Надо изложить ему суть дела, и пусть он сам назначит, какое ему нужно вознаграждение. Однако Олбертсон отклонил предложение. Он, конечно, очень польщен, но у него с каждым днем прибавляется забот, и он не может сейчас даже и подумать о том, чтобы расстаться с Америкой. Каупервуд был разочарован. Он не мог понять и оправдать отказ Олбертсона. Впрочем, через некоторое время вопрос этот решился. Стейн и директора лондонского метрополитена телеграммой известили его о том, что они поручили сэру Хамфри Бэпсу, которого Каупервуд хорошо знал, временно занять его место и возглавить дело. Пришло и еще несколько телеграмм от лондонских компаньонов Каупервуда, в том числе от Элверсона Джонсона. Все они выражали свое величайшее сожаление по поводу его болезни и горячо желали ему скорее выздороветь и возвратиться в Лондон.